Глава 45. Барбара. Барбара ехала домой из больницы, когда почувствовала резкий толчок, как будто сердце пропустило один удар. Кожу начало покалывать, дыхание стало поверхностным, и мысли понеслись вскачь, стремительные и яростные. «У меня сердечный приступ? Инсульт? Паническая атака?» Но самой яркой мыслью было: «Почему я не помню, как доктор отдал мне Эсси?» Она притормозила на обочине дороги. Она все еще в полной мере чувствовала обе руки, что было хорошо. Она посмотрела в зеркало. Ни одна сторона ее лица не перекосилась. Но она почувствовала странную слабость после ухода из больницы. Возможно, она заболела? У нее даже был некоторый звон в ушах. Вдруг она поняла, что это звонит ее телефон. Она потянулась и сгребла свою сумочку с пассажирского сиденья. Это была Лоис. «Я как раз думала о тебе», — сказала Барб. «Я знаю, у меня уши горели». «Это происходит, когда кто-то говорит о тебе, Ло». «Я сомневаюсь, что это вообще происходит», — сказала Лоис, замолчав, чтобы чихнуть. Она ужасно громко чихнула. Если бы Барбара не копалась в своей личной катастрофе, она бы прямо сейчас помчалась к ней с куриным бульоном и лимонами. «Прости, я была не очень хорошим другом в эти дни. Надо было прийти к тебе с бульоном или что-то вроде того». «Прекрати! Тебе хватает забот с Эсси. Кроме того, лучше держаться от меня подальше. Это ужасно! Началось, как обычная простуда, а теперь превратилось в страшный грипп. Я буду чувствовать себя ужасно, если ты тоже заболеешь». «Может, уже поздно», — сказала Барбара. «Я чувствую, что заболеваю». «Желудок болит? Головная боль? Насморк?» «Нет, ничего такого». «Может, это просто из-за этой чертовой жары?» «Может быть», — сказала Барбара, но она чувствовала нечто большее. Уютная тишина дрейфовала между ними, в то время как Барбара пыталась анализировать то, что с ней происходит. У нее нет никаких симптомов, и все же она чувствовала себя ужасно. «Ах!» — сказала Лоис наконец. «Что? Что значит этот «ах»?» «У тебя приступ СБМ». «СБМ?» «Синдром беспокойной матери». Барбара откинулась на подголовник. Конечно, она беспокоилась о Бесси. Какая мать не беспокоилась бы, когда что-то случилось с ее ребенком? В этом все дело. «Я знаю, что тебе надо быть рядом с Эсси, Барб, но и о себе надо позаботиться. Ты уже не так молода, как раньше». «Спасибо большое». «Это правда. Я приказываю тебе отправиться домой и поспать. Пусть Бен сегодня позаботится о девочках». «Бен и так заботится о них сегодня, но ты, наверное, права. Мне нужно вздремнуть. Я толком не спала с тех пор, как все это случилось». «Конечно, ты хорошая мать, но пришло время позаботиться о себе». Барбара вдруг почувствовала себя намного лучше. Она знала, что поболтать со старым другом всегда помогает. «Все в порядке». «Хорошо, я позвоню тебе завтра и проверю». «Спасибо». «Ох, и Ло!» Лоис снова высморкалась. «Ты помнишь момент, когда доктор передал тебе Терезу, когда она родилась?» Возникла пауза. «Смутно! Она была покрыта чем-то белым и липким. Помню, я спросила у врача, нормально ли это?» «Я не особо помню. А что?» В очередной раз Лоис оказалась самой лучшей подругой. «Ничего, я просто так спросила».